Глава 11. Герцог Итан Вильгурский. Она явно что-то скрывала. Эта странная Амелия Бельская, загадочная девушка. И красивая, даже очень красивая. Красивее, чем ее сестра. Может быть, даже в первую очередь красивая, а потом уже загадочная. А я люблю загадки. Разгадать тайну пани Бельской — это будет приятно и легко. Почему она так вздрагивала, когда я произносил ее фамилию? Возможно, от кого-то скрывалась? Она меня заинтересовала. Тихая, скромная, слова лишнего не скажет. До поры до времени. Едва дело касалось справедливости, она забывала, что перед ней грозный темный герцог. А может, она и не знала, кто я? Амелия, Амелия, Амелия. Ее имя словно песня. Не сходит у меня с уст с тех самых пор, как я сбил ее на дороге. Мысли постоянно были заняты ею. Стоило ей появиться в моей жизни, и все пошло кувырком. Как мальчишка, я из-под тишка следил за ней, как будто мне делать было больше нечего. Я пытался не думать об Амелии. Не получалось. Пытался занять свой ум магическими экспериментами, чуть не взорвал замок. Занятие с управляющим делами поместья тоже не принесло ожидаемых результатов. Всегда и везде только Амелия. Словно наваждение какое-то. Я мог бы подумать, что она меня приворожила. Но кто решится ворожить против темного мага? Но только на Амелии были следы магии. Ее это способности, которые не раскрыты или глубоко спрятаны, или на ней что-то висит. Не смог понять. Ее даже толком не просканировать. Магические законы и этика. Да и лезть без разрешения к человеку с любыми намерениями нельзя. Можно получить такую ответку, что взрыв лаборатории покажется детским лепетом. Свобода воли, будь она неладна. Шум за окном в стороне озера и леса вызвал мое любопытство. Подойдя к окну, я увидел свое наваждение и Оливию. Они резвились в снегу и были настолько счастливы, что я с трудом поборол искушение присоединиться к ним. Вот только меня не приглашали, и я не хотел испортить веселье. Осталось только незаметно наблюдать за ними из окна своего кабинета. Задумавшись об Амелии, я едва не пропустил, как Оливия упала в воду и пошла ко дну. Я не успевал добежать до озера, и никто бы не успел. Слишком оно далеко от замка. Оливия под тяжестью зимней одежды уйдет на дно, а озеро слишком глубокое, чтобы найти ее там. Пришла пора воспользоваться своими магическими способностями ради тех, кто мне дорог. Как маг вне категории, я умел быстро сосредотачиваться и применять невербальное заклинание. Глубоко вздохнув, я поднял руки, мысленно произнося заклинание и формируя магическое плетение. На руках замерцала магическая энергия. Магия заполнила воздух, создавая искристый свет, который окутал Оливию в воде, словно коконом, вытаскивая на поверхность. То же самое я проделал и с Амелией. Храбрая до безумия, она едва не погубила себя. И Оливию не спасла бы, и сама погибла. Я бросился к ним, не дожидаясь завершения своего заклинания. «Густав!» – заорал я, что было мочи, избегая по лестнице. Напуганный Густав вылетел мне навстречу, едва не сбив с ног. Молча показал на окно, где на снегу возле озера лежали мои девочки. Ему не нужно было пояснять. Густав и так все понял. Меня трясло от пережитого. Ужас, что я мог их потерять в один момент, сразу, обеих. Не время. Совсем не время для печали и сожалений. Сейчас наступило время действий. Я знал, что время имеет решающее значение. И, добежав до них, увидел, что обе лежат бездыханные. Кинулся к Амелии, но она сама очнулась и закашлялась. Оливия же не подавала признаков жизни. Ее тело было бесчувственным, словно кукла, выброшенная на берег, а волосы, намокшие и слипшиеся, обрамляли лицо. Я опустился на колени, сердце колотилось, как при бурном шторме. Вода стекала с ее тела, мое время было на исходе. Я должен действовать быстро. В остервенении от страха, что я не успел, разодрал на племяннице пальто, приложив ухо к сердцу Оливии, услышал его стук. Слабый, но все же. Синие губы не предвещали ничего хорошего. Наклонившись к ее губам, я вдохнул, затем, закрыв нос Оливии, выдохнул в ее легкие. Повторял это медленно, но решительно, каждый раз надеясь увидеть, как ее грудь поднимается и опускается. Не отвлекаясь больше ни на что, даже на шепот молитвы из уст Амелии, я методично делал искусственное дыхание, пытаясь возродить Оливию к жизни. С каждым новым вдохом я вкладывал свою душу, свою нежность и все свои чувства в эту попытку вернуть к жизни ту, которая по дурацким надуманным причинам отталкивал, не давал ей той любви, которую она заслуживала. Я поклялся, что если Оливия выживет, то я изменю свое отношение к ней. Наконец, когда надежда уже начинала угасать, я заметил легкое подергивание в ее теле. «Святая Бригитта, благодарю тебя», – прошептала за моей спиной Амелия. С нее лилась вода, и я боялся, что они обе заболеют. Я, демоны, меня раздери, не целитель, и вылечить их с помощью магии не смогу, как бы ни старался. Где же эти бездельники-слуги? Мне просто необходим выброс негативной энергии, скопившейся из-за страха за жизнь Оливии. В тот же миг появились слуги, бежавшие к озеру с теплыми одеялами. Они быстро укутали Оливию и Амелию, чтобы остановить дрожь и вернуть им тепло. «Теперь все будет хорошо», – произнес я, стараясь придать голосу уверенность и спокойствие, которых сам не чувствовал. Ведь предстоял еще один бой за жизнь и здоровье девочек.